Из рассказанного нами о приготовлениях к пиру, читатель легко заключит, что угощение было самое грубое. Его основу составляло мясо, которое накладывалось большими кусками и поедалось, невзирая на Великий пост. Даром, что стол осветили своим присутствием несколько иноков из монастыря на острове. Тарелки были деревянные, равно как и перехваченные обручами коги, то есть чаши, из которых гости пили крепкие напитки, а также брод или мясной сок, считавшийся изысканным лакомством. Немало подавалось и молочных блюд, которым отдавали должное, причем их ели из той же посуды. Скуднее всего пиршество было хлебом, но Гловеру и его покровителю Нилу подали каждому по два небольших каравая. За едою, как, впрочем, и по всей Британии, гости применяли свои скины, то есть ножи или длинные и острые кинжалы, нисколько не смущаясь мыслью, что при случае эти же ножи и кинжалы служили совсем иным, отнюдь не мирным целям. У верхнего конца стола, возвышаясь ступени на три над полом, стояло пустое кресло. Над ним был устроен балдахин, точнее навес из голых сучьев и плюща, а на сиденье лежали меч в ножнах и свернутое знамя. Это было кресло покойного вождя, и в его честь оно оставалось незанятым. Эхин сидел в кресле пониже, справа от почетного места. Читатель сильно ошибается, если из этого описания сделает вывод, что гости вели себя как стая голодных волков и жадно набросились на пиршественную еду, так редко им предлагаемую. Напротив, в клане Кухил все вели себя с той учтивой сдержанностью и вниманием к нуждам соседа, какие мы часто наблюдаем у первобытных народов, особенно в тех странах, где люди всегда при оружии. Ибо всеобщее соблюдение правил учтивости тем более необходимо там, где могут легко произойти ссора, кровопролитие, убийство. Гости занимали места, указываемые им Торквиллом из Дубровы, который, исполняя роль маршала Таха, то есть Кравчева, безмолвно касался белым посохом того места, которое каждому надлежало занять. Разместившись по чину, гости терпеливо ждали полагавшейся им порции, так как еда распределялась среди них лейхтахом. Самые храбрые мужи или наиболее заслуженные воины клана получали двойную порцию, которая носила особое название «биефир», то есть «порция мужа». Когда подававшие увидели, что обслужили всех, они и сами сели за стол на назначенные им места, и каждому из них была подана эта увеличенная порция мяса. Вода стояла так, что каждый мог легко до нее дотянуться, а салфетку заменял кусочек мягкого мха. Здесь, как на восточных пирах, при смене блюд непременно омывались руки. Чтобы развлечь гостей, встал Барт и вознес хвалу покойному вождю, высказав надежду Кухилов, что его добродетели вновь расцветут в молодом его сыне и преемнике. Затем торжественно прочли родословную племени, которая возводилась к роду Далриадов. В зале играли орфисты, и за его стенами народ веселился под пение боевых волынок. Разговор среди гостей велся степенно, в полголоса, очень учтиво. Никто не позволял себе насмешки, разве что легкую шутку, рассчитанную лишь на то, чтобы вызвать мимолетную улыбку. Никто не возвышал голоса, не слышно было ревнивого спора. Саймону Гловеру доводилось слышать в 100 раз больше шума на гильдейских трапезах в Перте, чем в этом павильоне, где пировали 200 диких горцев.